Глава 5. От чтения Павла отвлек звонок отцовского телефона. Парень взял старенькую раскладушку и ответил на звонок. Это перезванивал Степаныч. Паша извинился за свое поведение и в первую очередь недоверие в их первую встречу и пригласил мужчину на стопочку виски и шашлык. Степаныч, как оказалось, не держал зла на парня и с удовольствием согласился. Он сказал, что придет около 6 вечера. Павел достал из морозилки курицу и положил ее в большое железное блюдо. Чтобы птица быстрее разморозилась, Павел поставил блюдо на табурет рядом с окном под солнечные лучи. Конечно, шашлыки с курицы нельзя поставить в один ряд с шашлыком из свинины, но, к сожалению, другого мяса у Павла в холодильнике не было. До 6 вечера еще время есть, но вроде и дел немало. Нужно мангал растопить. Для этих целей есть сухие березовые дрова и, конечно, сам мангал, который был сварен из толстого железа и был довольно тяжелый. Подготовить курицу и вообще подготовиться к разговору. Павлу хотелось узнать как можно больше о том, как отец жил последние годы. В мангале горел огонь и уютно потрескивали березовые дрова. Павел смотрел на поленья, которые облизывали языки пламени, и курил. Он вспоминал тот день, когда, обидевшись и разозлившись на отца, он покинул родной дом. Тогда он только вернулся из армии, полный радости и надежд на будущее. Армия ему далась не так уж и сложно. Физическая подготовка у парня была отличная. С людьми он сходился легко. Деды почти не напрягали. Единственное, он очень скучал по отцу. Павел понимал, что папа остался совсем один. Мама умерла. Отец любил ее тогда и, как парню казалось, продолжал любить и после смерти. В их доме не появлялись женщины, и им было хорошо в их холостяцком логове. Отец нередко повторял, что в его жизни была и будет только одна женщина – его жена, и больше он не сможет полюбить. В тот день Павел случайно стал свидетелем того, как молодая и, в общем, красивая женщина с красными длинными волосами обнимала отца. Павел был в ярости. Он выскочил на крыльцо, где стоял его отец с молоденькой девушкой, которая была, наверное, ровесницей самого Паши. Он крикнул, чтобы девушка убиралась вон из их дома и двора. Девушка, на удивление, совершенно спокойно развернулась и ушла. Павел повернулся к отцу, его кулаки сжаты, от злости даже голова закружилась, и прошипел отцу, что он старый дурак, который привел в дом молодую деваху, что он предал память о матери, что он обманул его, своего сына, и он не желает знать обманщика и лжеца. Отец тогда только сказал, что Павел еще молод и не может понять того, что происходит. Что придет время, и он ему все объяснит и все расскажет. Павел не желал слушать оправданий. Он собрал необходимые вещи, взял деньги, которые ему дал отец в подарок на дембель, и уехал. Все эти годы он продолжал хранить обиду на отца. Иногда он думал о том, что, наверное, тогда он вспылил, что был неправ в том, что не дал отцу объяснить. Правда, отец и не особо пытался. Но обида пересиливала. Павел действительно считал, что папа предал его, и самое страшное – предал мать, которую, как он утверждал, продолжал любить и после смерти. А вот сейчас, глядя в огонь, он понимал, какую глупость он тогда совершил. Цена этой глупости в том, что он не простился с отцом. И, возможно, если бы он остался тогда или приехал к отцу позже, то и с сердцем у него проблем бы таких не было. Возможно, он даже в какой-то степени виновен в скоропостижной кончине отца. От этих мыслей ему становилось страшновато. Что, если он и правда, пусть и косвенно, но виноват в смерти отца? Оторвавшись от мрачных мыслей, он сходил в дом, взял приготовленную курицу и, взглянув на часы, которые показывали без 15:06, вышел во двор. Поставив курицу на большой пень, он взял кочергу, сделанную из куска арматуры, и поворошил угли в мангале. В этот момент из-за угла дома появился Степаныч. На нем была все та же потертая кожаная куртка и кепка. Мужик улыбался, и в руке у него был пакет. Павел шагнул навстречу мужчине и, протянув руку, сказал: «Ты уж прости меня, я совсем неадекватно повел себя в прошлый раз». Степаныч пожал протянутую руку парня. «Паш, характер у тебя отцовский, я не сержусь на тебя. Искренне был рад твоему звонку. Я тут кое-что принес». Мужик приподнял пакет. «Тут бутылка. Ну, чтобы два раза не бегать, и свежие овощи к мясу». Павел улыбнулся. «Степаныч, Только это, ну, короче, шашлык из курицы. Свинины у меня в холодильнике не нашлось. Мужчина рассмеялся и сказал: «Не беда. Главное, что шашлык не из баранины. Я ее терпеть не могу. А курица – это тоже неплохо. Давай уже на решетку птичку выкладывать, а то я голодный, как волк». Они стояли у мангала. Степаныч рассказывал какие-то смешные и интересные случаи из жизни его и отца Паши. Как они браконьеров выискивали. Как однажды на дереве сидели целый час, спасаясь от здоровенного кабана. Павел немного рассказал о том, как он жил в городе. Рассказал о бывшей девушке и о том, как скучал по дому. Когда курица была приготовлена и уже выпито немало виски, они отправились в дом, чтобы сесть за стол на кухне, потому что на улице начал накрапывать мелкий сентябрьский дождь.